посмотри, прикоснись, улыбнись, насладись, это время. Это целая жизнь, иди ближе, дай руку. Я украду тебя не для скуки. Никто не уснет здесь до утра. Boys and girls, сегодня жара. Boys, boys, boys. Иди ближе, дай руку. Boys, boys, boys. Я украду тебя не для скуки.